Приятное бегство. В чем же сермяжная правда бегства, которое все мы, как правило, с таким удовольствием осуществляем, испытывая острое чувство страха? В нашей психике на самом-то деле все достаточно просто устроено. В частности, есть достаточно жесткие и внятные критерии, определяющие оправданность того или иного действия. Если оно приносит нам удовольствие, то, соответственно, это действие и рассматривается нашим психическим аппаратом как предпочтительное. Разумеется, есть то, что приносит нам удовольствие само по себе, например, какое-то лакомство, особенно на голодный желудок. Но часто мы получаем ни с чем не сравнимое удовольствие не столько от того, что происходит, сколько от того, что мы можем этого избежать. Всем нам хорошо знакомо приятное ощущение, которое характеризуется эмоциональным «пронесло». Радость катания на американских горках – это как раз такое ощущение. Там десятки раз кажется, что вот-вот, и все, прощай, родные. И через какую-то секунду ты чувствуешь это блаженное «пронесло». Вспомните, какой стресс мы испытывали, ожидая нежелательного вызова к доске, когда наш школьный учитель водил своей ручкой вверх и вниз по классному списку. И вот раздается спасительное. Отвечать будет Иванов, а мы — Сидоров. Ну, чем несчастье? Избежали, пронесло, слава Богу. Да, есть в жизни счастье — избежать того, что кажется опасностью. Это ни с чем не сравнимое чувство удовольствия, которое мозг запоминает самым основательным образом. Теперь представим себе, что мне надо сделать выбор, поступить так или иначе. Поступить так мне страшновато, а об иначе я помню, что когда-то оно привело меня к высшим ступеням блаженства. И как вы думаете, я поступлю? Разумеется, иначе. Причем я буду делать это с завидной регулярностью. Всегда буду делать, по крайней мере, при первой возможности. Ребенок, единожды испытавший счастье, сбежав под действием своего страха из школы, впредь будет испытывать ни с чем не сравнимое искушение – выйти из дома и не дойти до классной комнаты. Остается прояснить последний нюанс, а именно ответить на вопрос, каким будет теперь мое отношение к тому столь пугающему меня «так», которое я столь последовательно и с таким удовольствием избегал, поступая иначе. Вы, наверное, догадываетесь, что двух вариантов тут быть не может. Разумеется, я стану бояться его еще больше, еще сильнее. И заставить ребенка, прогуливающего школу, пойти туда через неделю прогулов – дело почти космической сложности. Правда, нам кажется, что он будет бояться просто потому, что много пропустил, будет неловко себя чувствовать. Получит, в конце концов, нагоняя от классной зауча и директора. Но в действительности это только абстрактные конструкции, позволяющие объяснить его страх. Мозг ребенка научился получать удовольствие от таких побегов. И потому возвращение в школу страшит его не столько наказанием за прогулы, сколько невозможностью получить удовольствие, которое прежде приносило ему его бегство. И даже если в последующем он не испытывал такого сильного удовольствия, как первый и во второй раз, это уже не имеет ровным счетом никакого значения, ведь мозг помнит только самое сильное впечатление, а вовсе не те, которые случались с ним чаще. Таким образом, проблема феномена бегства многогранна. Во-первых, она закрепляет у нас данную конкретную привычку тревожиться. Во-вторых, оно усиливает чувство страха по отношению к этому событию. В-третьих, оно вызывает в нас внутренний, неосознанный страх, что мы не получим того удовольствия, которое дало нам когда-то это бегство. Иными словами, мы лишимся того сладкого, которое столь сильно нас когда-то порадовало. Звучит парадоксально, но факт остается фактом. Мы имеем дело с самозаводящейся машиной, с раскачивающимся маятником, На одной стороне страх, на другой – удовольствие от бегства, от возможности избежать встречи со своим страхом. В результате, чем больше удовольствия от бегства, тем сильнее страх, и чем сильнее страх, тем сильнее удовольствие от бегства. И не случайно предупреждают в сказках добрых молодцев: «Испугаешься – не беги, а побежишь – голову потеряешь». И теперь ничто не мешает нам вывести формулу страха, формулу, по которой он работает, формулу, без которой нам не обойтись, если мы хотим от этого страха избавиться. Классическим примером работы этой формулы можно считать обычные приметы. Вот вспомните сейчас такую ситуацию. Вы собираетесь и выходите из дома, уже закрыли дверь, и, дойдя до лифта, вспоминаете, что что-то забыли. Теперь перед вами дилемма. Или вернуться, и это, как говорят, к несчастью, или не возвращаться. Стоя перед лифтом, вы мучительно думаете, что делать. Потом, преодолевая свой страх, решаете: «А, была не была, вернусь». Возвращаетесь, хотя ноги не несут, вам дискомфортно, и настроения уже нет никакого. Кто-нибудь из домашних встречает вас ужасным: «Ты что-то забыл?» «Да, забыл, пришлось вернуться», — отвечаете вы. «Не забудь посмотреться в зеркало», — слышится из комнаты. «Зачем?» — спрашиваете. Отвечают: «Примета такая». Вы смотрите в зеркало и удаляетесь во свояси. Через пару дней повторяется то же самое, но теперь, стоя перед дверью лифта, вы уже более не раздумываете. Вам страшно, но вы возвращаетесь в квартиру, потому что знаете, как избавить себя от проклятия плохой приметы. Надо просто посмотреться в зеркало. Облегчение, которое вы испытываете, зная теперь эту хитрость, невообразимое, словно бы волшебство настоящее. Все, теперь можно бояться без всякой опасности для личной жизни. Теперь у вас в голове есть уже целая игра в страх. Вы боитесь возвратиться в квартиру с полдороги, старательно проверяете перед уходом, ничего ли вы не забыли, проверяете и перепроверяете ключи, кошелек, свет. Если же приходится возвращаться, вы обязательно смотрите в зеркало и, успокоившись, уходите из своего дома вторично. Вроде бы обманули страх. А на самом деле? На самом деле обманули себя, что справились со страхом, а на самом деле сделали из него хорошую, натренированную, вечную, можно сказать, привычку.